Глава 7. Чем сильнее лирический поэт, тем полней судьба его отражается в стихах. Стихи Григорьева отражают судьбу его с такой полнотой, что все главные полосы его жизни отпечатались в них ярко и смело. Даже большинство переводов Григорьева созвучно с его душою, несмотря на то, что он часто работал по заказу. Еще один признак истинного художника. Детство и юность человека являют нам тот божественный план, по которому он создан. Показывают, как был человек задуман. Судьба Григорьева повернулась не так, как могла бы повернуться. Это бывает часто. Но о том, что задуман был Григорьев высоко, свидетельствует и жизнь, не очень обычная, а еще более, пожалуй, чем жизнь, стихи. В 19-20 лет Григорьев уже писал те стихи, за которые поэзию его можно прежде всего полюбить. Феты и Полонский свидетельствуют, что сам он приходил от них в отчаяние. Писал Аполлон и лирические стихотворения, выражавшие отчаяние юноши по случаю отсутствия в нем поэтического таланта. «Я не поэт, о боже мой!» — восклицал он. «Зачем же злобно так смеялись, так ядовито насмехались судьба и люди надо мной?» Полонский впоследствии обозвал стихи Григорьева смесью метафизики и мистицизма. Слова эти, конечно, принадлежат не высокому лирику, а почтенному Якову Петровичу, который подпортил интересные воспоминания своим глуповатым либерализмом. В действительности юношеские стихи Григорьева наиболее роднят его с Фетом, а через Фета – с Пушкиным. Вот два ряда стихотворений той поры. Первый ряд. «Комета, когда средь сонма звезд». «ЕСР, да, я знаю, что с тобою». «Клавинии, для себя мы не просим покоя». «Женщина, вся сетью лжи». «Над тобою мне тайная сила дана». «Обаяние». «Безумного счастья страдания! Волшебный круг! Тебя таинственная сила! Доброй ночи! Еще доброй ночи! Мой друг, в тебе пойму я много!» Второй ряд. «Тайна скуки! Скучаю я! Прости, прости, покорен воле рока! О, сжалься надо мною! Две судьбы! Лежала общая на них! Нет, никогда печальной тайны!» В первом ряду есть определенное утверждение связи с возлюбленной в вечности, увы, в последний раз. Ощущение крайней натянутости мировых струн вследствие близости хаоса. Переливание по жилам тех демонических сил, которые стерегут поэта и скоро на него кинутся. Во втором ряду – убыль стихийности, признаки близящегося атеизма, звуки натреснутой человеческой скрипки. Душевный строй истинного поэта выражается во всем, вплоть до знаков препинания. Мы не можем говорить вполне утвердительно, ибо не сверялись с рукописями. Но смеем думать, что четыре точки в многоточии, упорно повторяющиеся в юношеских стихах и сменяющиеся позже тремя точками, дело не одной типографической случайности. Не наше дело раскрывать профессиональные тайны художников. Это завело бы нас далеко. Потому мы ограничиваемся только тем, что отметим эти четыре точки, так же, как досадное обилие запятых. Последнее гораздо менее интересно и свидетельствует разве только о душевной оторопи, от которой не было спасения поэту. Вторая, петербургская пора жизни, была самой плодовитой. Григорьев говорит, что начал писать напряженнейшие стихи и... «Городил в стихах и повестях ерундищу непроходимую, но зато свою, не кружка». Плетнев утверждал, что петербургские стихи Григорьева читать страшно по атеизму. Действительно, за звучащими все чаще минорными, гражданскими нотами чувствуется борьба неравная. Борьба человеческих сил с теми силами, которых человеку одному не одолеть». Тут-то, через 5-10 лет после смерти Пушкина, в стихи начинают втираться выражения «до пошлости смешной жребий». Он сочувствовал волнующим нас вопросам, пара ярких глаз, знойная физиономия и многое другое. Еще сохранились детские четыре точки, но стихи стали уже многословнее и небрежней. Нежный инструмент, душа поэта, страдает нестерпимо. Струны его рвет и терзает интеллигентный гитарист. Много голосов слышится в стихах Григорьева этой поры. То молитвенный, доселе неоцененные гимны, отмеченные язвительной критикой Зане. То цыганский, вечный, вполне, сполна, порой. То гражданский, город, героем нашего времени. Нет, не тебе идти за мной. В гимнах и других стихах критики, улавливая словечки «Заня», «Больной» и тому подобное, прозевали слова о великой радости. Зато гражданские стихи, несмотря на то, что в них есть действительно прекрасные строфы, дали всем критикам повод для похвал за либерализм. Самые большие по размеру памятники петербургского периода – драма «Два эгоизма и пять поэм», «Олимпий Радин», «Видение», «Встреча», «Отпетая» и «Предсмертная исповедь». В драме полные цыганства, масок, вина, карт, отравлений и расставаний в безмолвном и гордом страдании Григорьев возвышается временами до лермонтовской прозорливости. Именно лермонтовское было в нем тогда особенно сильно. Зато поэмы свидетельствуют более о том, как сам себя умолял поэт, путаясь в убогой психологии несчастной любви и не находя для этой любви истинных и достойных ее истолкований. Оттого так мелка ирония и так бедно действие этих поэм. Благородный атеист, и фамилия-то у него Моровой, не признающий законов света. О свете довольно по-замоскворецки, и кончик ножки из-под платья из общих дамских ног изъятые, страдальчески и вдохновенно проводит время с любимой женщиной в разговорах. Они идут и тихо говорят. О чем? Бог весть. Видение. Идут. Они давно уж вместе двое. И разговор живой ведут. Встреча. В москвитяниновском периоде жизни Григорьев предался критике, отчего стихов стало меньше. Если не считать «Искусство и правду», все-таки не такую безнадежную прозу, как думать принято. Григорьев, однако, оставил такое прекрасное стихотворение, как «Вечер душен, ветер воет, борьба». И такие единственные в своем роде перлы русской лирики, как «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная», и «Две гитары» там же. Все эти три стихотворения приближаются уже каким-то образом к народному творчеству. Непрерывной мелодией, отсутствием прежних досадных психологических спотыканий и перебоев. Европа сообщила григорьевской музе сравнительную четкость, мало ей свойственную. Надышавшись насыщенным древностью воздухом, Григорьев понял острее свое. Он сознал себя как последнего романтика. И едкая горечь этого сознания придала стихам его остроту и четкость. Что сказалось даже в форме. В стихотворении «Глубокий мрак» из импровизации странствующего романтика форма и содержание почти одно целое. Поэма «Прекрасная Венеция» написана сонетами, хотя в 7 и 12 по 15 строк, потому что эти формы держат душу в приличной узде. Владение последнего романтика лишь в краях мечты. Он окружен глубоким мраком, откуда возникает порою чей-то девственный, необычный, дышащий страстью лик. И вырывается страшный вопль знакомой скрипки. Душа уже проникнута безочарованием. Устала таинственному верить. Пора привыкать блуждать по морю Сензе Амаре. О, страшная русская игра! Кто шепнул ему, что можно в самом деле без любви блуждать по морю и не погибнуть? Как это произошло? В нем билась какая-то неправильная жила. Он впустил к себе в душу какие-то чужие, слепо-страстные или страстно-легкомысленные души. И вот. Жестоко наказан я за вызов темных сил. Проклятый коршун памяти глубоко мне в сердце когти острые вонзил. И клювом жадным вся душа изрыта. Нел меза дел камин ди миа вита. Напрасное обольщение. Гибель была ближе, чем думал поэт. Эта средина жизненной дороги была в действительности началом ее конца. Во всей непреложности встала странная угроза. Уже не воля Погодина, не воля Фета, а то первоначальное. Светлый Сильф с душой из крепкой стали, которого так любить другому, кто бы он ни был, невозможно. В последний раз кинулись на Григорьева финские белые ночи, сырые ночи Полюстрова. Последняя поэма, также лишенная действия, как первые, уже какой-то раздирающий крик, кусок живого мяса, вырванного с кровью. Совесть и адская печаль терзают. Если б я кого убил, меня бы так не грызла совесть. Забвение только в вине, которое в начале древний дар Лиэя, а под конец проще. Знобка, сердце боли, как будто стихли, водки что ли. Последние стихи обращены к далекому призраку. Теперь это лик, карающий и гневно скорбный. Поздно. Последнее слово в стихах – бедная, бедная метафора. Обитель идеала. Такая же бедная, как слова о великом художнике. А Каллиста и Столоверчении. Как тот интеллигент, который сидел в Григорьеве и так и не был побежден до конца Григорьевым поэтом. Как вечное заглядывание в душевный хаос, в человеческое, без догадки взглянуть на небо. Я приложил бы к описанию этой жизни картинку. Сумерки, крайняя деревенская изба одним подгнившим углом уходит в землю. На смятом жневье худая лошадь, хвост треплется по ветру. Высоко из прясла торчит конец жерди. И все это величаво и торжественно до слез. Это наше, русское. Январь, 1915 год. Озвучил Ружейников Александр Валерьевич.